Среди них выделялся лишь хан Терешкин, закончивший довоенный институт народов Севера. В первые дни приезда в Ленинград Скорик нашел для Гэма работу – переписывать на карточке фразы из фольклорных записей, сделанных ученым во время последней экспедиции на Чукотку. Работа, не бог весть, какая трудная, но довольно нудная, потому что большинство этих сказок Гэм узнал в гораздо лучшем исполнении. А эти явно записывались у любителей, часто не очень трезвых людей, и не отличались большими лингвистическими и художественными достоинствами. Атмосфера в Институте языка и мышления оказалась далекой от воображаемой и даже до некоторой степени разочаровывала. Только директор института, академик Мещанинов, худощавый, похожий на подростка, с аккуратно подстриженными седыми усами, всемирно известный ученый, поразил Гэму. Такая яркая личность чувствовалась в нем. Скорик представил студента академику, подчеркнув, что Гэму подает надежды как будущий ученый-исследователь палеоазиатских языков. Мещанинов с интересом оглядел Гэму и что-то хмыкнул про себя. Незнамов с трудом разыскал отделение института, занимающегося изучением северных языков. В мрачной комнате за обыкновенными канцелярскими столами сидели мужчины и женщины. Один из них поднял голову и спросил: «Вам кого?» «Я ищу специалиста по чукотскому языку. Это Алевтина Никодимовна Егорова». Ученый с интересом оглядел посетителя. «Вы не из фонда Сороса? Я занимаюсь эскимосскими языками. Владимир Панов». Незнамов подумал, как это может быть несколько одинаковых языков. Эскимосские языки. Это все равно, что сказать русские или английские языки. Странно. «А Алевтина Никодимовна будет сегодня?» — спросил Незнамов. «Она должна скоро прийти», — сообщил ученый Панов и добавил. «Я задумал экспедицию к эскимосам Аляски. Понимаете, мост между двумя цивилизациями как бы проходит через наших азиатских и через американских эскимосов. Это очень интересная проблема. Вы согласны?» «Я-то согласен», — неуверенно ответил Незнамов. «Но к фондам отношения не имею. Я интересуюсь чукотской литературой». Алевтина Никодимовна оказалась плотной, рослой, пожилой женщиной с кокетливой родинкой на щеке. «Вы ко мне? Пойдемте в другую комнату». «Слушаю вас», — усевшись за стол, сказала Алевтина Никодимовна. «Вы журналист?» «Да», — ответил Незнамов, и это было сущей правдой. Он даже потянулся было за удостоверением члена Союза журналистов СССР, но Алевтина Никодимовна с улыбкой произнесла: «Я вам верю. Я бы хотел узнать о таком чукотском писателе Юрии Гэму». «Юрии Гэму», — задумчиво повторила Алевтина Никодимовна. «Правду сказать, наш отдел, собственно, литературой, тем более современной, не занимается. Он из молодых?» «Да нет, не из молодых. — ответил Незнамов, вдруг почувствовав холод пустоты, увеличивающийся вокруг него, хотя в комнате было тепло, даже душно. Эти старинные здания обладали толстыми, почти метровыми каменными стенами, и если уж нагревались, то долго не отдавали обретенного тепла. Он приехал в Ленинград примерно в то же время, когда вы поступили на Северный факультет университета. «Юрий Гэмо», — еще раз задумчиво повторила Алевтина Никодимовна. «Тогда много приехало чукчи и эскимосов, а нас, ленинградцев, было всего несколько человек. Я помню почти всех, но Юрия Гэмо не знала. Вы говорите, он писатель?» Незнамов кивнул. «Может быть, это его псевдоним?» «Да нет, не псевдоним. А вы точно уверены, что он чукча?» «Он из Уэлена». «Кто же был из Уэлена?» «Коравье с Хатырки, Нуте Тегрене с мыса Шмидта, Петр и Ненликей. Он работал в нашем институте, недавно умер, Щаунского района». «Нет, такого не припомню. Может быть, он Нанайц, Манси или Ульч. У этих народов есть довольно известные писатели. Манси – Юван Шесталов, Нанайц – Григорий Ходжер. Они – лауреаты». Незнамов хотел было сказать, что Юрий Гэмо в свое время получил не только государственную премию, но и итальянскую «Гринцани Кавур», но промолчал, продолжая слушать Алевтину Никодимовну. «Очень известен невский писатель Владимир Санги. Он один из секретарей Союза писателей, автор последнего невского букваря. Из эскимосов был популярен Юрий Анко, но он давно умер, еще в 60-х. Говорят, покончил с собой. Из чукчи знаю Виктора Киулькута, тоже, к сожалению, умер. Знаете, водка их губит. Не могут устоять против этого зелья, портят свое здоровье, спиваются. В живых поэтесса Антонина Кымытваль. Она, кажется, поселилась в Магадане. Да, в бухте Провидения живет очень талантливая эскимосская поэтесса Зоя Нинлюмкина. А вот Юрия Гэмо не знаю, не слышала. Наверное, все-таки из новых. «Вы Петра Яковлевича Скорика знали?» — спросил Незнамов. «Как же!» — встрепенулась Алевтина Никодимовна. «Он мой учитель, царство ему небесное!» «Он был автором многих учебников для чукотской школы», — напомнил Незнамов. «Можно сказать, все основные учебники написаны им», — подтвердила Алевтина Никодимовна. «На Чукотке его до сих пор называют Мургин, учитель. Знаете, сходите в издательство. Может, редактор Ринтелин Володя что-нибудь знает. У него хорошая связь с Чукоткой». Теперь Гэмо уверенно входил в лифт дома книги, где на четвертом этаже помещалась редакция по изданию учебников для северян. На его счету уже были две книги для чтения на чукотском языке. Ему нравилось видеть, как текст чужого языка становился своим, родным, понятным, и чукотские слова, встающие на странице белой бумаги, обретали новое качество, становились как бы цивилизованнее.